Глава сороковая. С тех пор, как Китти стала работать в воспитательном доме, она реже видела Вадингтона. Раза два или три он выходил ей навстречу на берег реки, и они вместе спускались вниз. Он заглядывал к ним выпить виски с содовой, но редко оставался обедать. В один из воскресных дней он предложил ей взять с собой завтрак и отправиться на носилках в буддийский монастырь, который находился милях в 10 от города и привлекал многих богомольцев. Надзирательница требовала, чтобы Китти по воскресеньям отдыхала, а Вальтер и по праздникам работал так же усердно, как всегда. Они выехали рано, чтобы избежать жары. Их несли на носилках по узкому шоссе между рисовыми полями. Изредка они проходили мимо веселых фермерских домиков, уютно расположенных среди бамбуковых рощ. Китти с наслаждением предавалась отдыху. После городской тесноты приятна была широкая даль полей. Они подошли к монастырю. Это были низкие, разбросанные по берегу реки строения, живописно обсаженные деревьями. Приветливый монах повел их через пустые, какие-то торжественно пустые дворы и показал им несколько храмов с безобразно гримасничавшими богами. В святилище сидел Будда, чуждый, грустный, задумчивый, с улыбкой на губах. На всем лежала печать заброшенности. Все великолепие было истлевшее и разрушенное. Боги покрылись пылью, и создавшая их вера умирала. Казалось, монахи чувствовали, что им разрешают тут жить только из снисхождения, и ждали уведомления о том, что им надлежит удалиться. В улыбке жреца, при всей его изысканной вежливости, сквозила ироническая покорность. Может быть, скоро, на днях, монахам придется покинуть эту красивую тенистую рощу, и запущенные, разваливающиеся постройки будут сметены лютыми бурями и осаждены окружающей природой. Дикие ползучие растения обовьются вокруг мертвых идолов, и дворы зарастут деревьями.